Следующие две недели я провел в работе, закрыв 4 заказа на работу по специальности инженера, заработав креды. Делал это просто. Тыкал наугад пальцем в список, благо число предложений на ремонт и восстановление заметно возросло, и, договариваясь со случайно выбранным клиентом, летел выполнять свою работу, по-тихому зарабатывая. Кстати, для меня стало несколько неожиданно, что одну только базу 5-го ранга потребуется учить 18 дней. Я, как увидел в окошке цифру, опечалился, но все же дал согласие на изучение, но перед этим купил и изучил базу «Боевые дроиды» 3-го ранга. Без нее я не смогу управлять своим новым приобретением, боевым дроидом. А так, изучив ее, сделал нужные настройки в компе боевой машины, забив приказы на мою охрану и челнока. И теперь тот сохранился в тайной нише под жилым модулем. Можно сказать, это был мой шанс на непредвиденную неприятность. К концу этих двух недель я немного подустал, да и базы закончились для изучения. Пятую я почти изучил, поэтому решил направиться к одной из станций. Время, как по моим внутренним часам, так и на станции, было вечернее. Однако я уплатил стоянку до утра и завалился спать, решив оставить покупку требуемых баз на завтра. Мне хватало на покупку еще 2 баз 5-го ранга, нужно пообщаться с тем медиком, его базы были вполне полными и актуальными. Но главное, наши покупки нигде не проходили, и пока никто не знал, что я повышаю свой уровень знаний, да и я это не афишировал, хотя и заметил, что с выученным 4-м рангом управлять ремонтным комплексом стало куда легче. Я уже мог одновременно управлять разом 3 дроидами в режиме прямого управления. Вот пробуждение оказалось неприятно. Меня вдруг сдернули с узкой койки и за ноги вытащили из каюты в грузовой отсек, где я обнаружил еще 3 неизвестных в боевых скафах 4-го поколения, как и на том, что притащил меня к ним. Сеть показывала отсутствие связи, оружия не было, и я понял, что попал в неприятность. Причем краем глаза, заметив открытую аппарель и угол, стоявший малой грузовой платформы за ней, понял, как неизвестные попали в трюм, а прибыли на платформе. Один из неизвестных подошел ко мне, щиток шлема поднялся, и я увидел усатое лицо пожилого мужчины, который посмотрел на меня каким-то знакомым недобрым взглядом. «Ну здравствуй, Рома Брайт, путешественник из другого мира. Как же я долго тебя искал по приказу наших хозяев». «Вы спящие агенты центра», — сразу все понял я. Неприятность оказалась куда больше и шире, чем я думал до этого, пониже спины. В заднице я оказался, если кто не понял. «Ну и что вам от меня надо?» — нарушил я молчание. Уговаривать этих управляемых роботов было бессмысленно, они действовали по заложенным программам, поэтому осталось только потянуть время, надеясь, что сработает система внутренней безопасности станции. Хотя, возможно, и не сработает. Уверен, глушилка находится на платформе и работает локально, не доставая до датчиков и систем наблюдения на летной палубе. Да и время, судя по часам на рабочем столе, 3 ночи. На станции, правда, это мало что значило, работа тут шла круглосуточно, но все же ночью заметно шла на спад. «Ты нам нужен. Наши хозяева определили тебя как ключ-активатор для открытия портала в другие миры». «Как вы обо мне узнали?» Хмыкнув, показывая наличие программ по эмоциям, неизвестный сказал: «Да, тут произошла досадная случайность. Со всех агентов снимается слепок памяти. Хозяева нашли, как обойти желания подопытных. Однако до просмотра твоего слепка руки дошли не сразу. Когда смогли проанализировать информацию, все силы сектора центра этого края Вселенной были брошены на твои поиски. Пока тебя нашли, оказалось, что ты уже был обнаружен СБшниками, и тебе удалили старую личность вместе с сетью и имплантами хозяев. Мне было приказано тебя взять и вернуть хозяевам. Сколько я ложных заявок на ремонт в сеть пускал, но ты ни на одну так и не попал. Хотя я и завышал цены за работу на 1/3. «Я наугад тыкал пальцем в список, и что попадало, то и ремонтировал», — криво усмехнулся я. «Значит, повезло», — кивнул тот, и я понял, что меня сейчас будут пеленать. В руке одного из бойцов возник инъектор. Сеть работала, и запись под протокол я включил, когда меня тащили в грузовой отсек. Сам не знаю почему, на автомате, наверное, поэтому подумал, что если выберусь, нужно будет этот отрезок вырезать. Нефиг безопасникам о нем знать. Про дроида, скрытого в нише, я и забыл, а комп челнока нападающие явно как-то отключили своими средствами. Ну или заставили работать на себя, приказав открыть аппарель. Пока не знаю, связи не было. Однако до дроида было так близко, что, набрав легкие воздуха, я пронзительно крикнул: «Хозяин в опасности!» Почти сразу от удара в солнечное сплетение, которое я получил от усатого, меня скрючило, и я со всхлипами и бульканьем пытался втянуть воздух во вдруг ставшими неуправляемыми легкие, но для нападающих все закончилось. Ничего противопоставить боевому штурмовому дроиду они не смогли, хотя и были в средних боевых скафах. Были бы у них тяжелые, можно было бы еще побарахтаться, но не в данный момент. Дроид, пробив тонкую пластиковую стенку замаскированной ниши, еще внутри распределил цели и открыл огонь. Четыре выстрела из излучателя, четыре трупа. У того усатого даже скаф не пострадал, снаряд попал ему в лицо через открытый щиток. Отмой от мозгов пригодится для меня самого. Зря он так подставился, видимо, считал себя на тот момент хозяином положения. Охрана и контроль челнока, с трудом отдышавшись, приказал я дроиду, что стоял рядом и крутил стволами в разные стороны, отслеживая все, что представляет для меня опасность. Я, пошатываясь, встал, постепенно приходя в себя. Удар у усатого, усиленный экзоскелетом скафа и усилителями мышц, был страшным, как бы он там в брюхе мне не порвал чего. Однако надо торопиться, а то чую, пока на адреналине двигаюсь, но скоро свалюсь. Я спустился по наклонной аппарели на летную палубу, быстро осмотрелся, рядом никого, и загнал платформу в трюм челнока, вручную запустив ее закрытие. После этого нашел глушилку и выключил ее. Когда сеть появилась, я активировал комплекс, и пока дроиды под моим управлением снимали все с трупов, откладывая отдельно вооружение и диагностировали платформу, я отправил вызов своему куратору от СБ, лейтенанту Коляду. Я и так под подозрением, так что тянуть не стоило. «Я уже в курсе о нападении на тебя», — доложили. «Открывая парель, там ожидает наша группа захвата». «И медика давайте срочно», — морщась попросил я. «Кажется, мне что-то отбили в животе, чувствую нарастающую слабость и тянущую боль». «Сейчас все будет». Активировав открытие аппарели, я отключил дроида, о чем сообщил бойцам снаружи. Они действительно ожидали там, не соврал лейтенант, и завалился на спину, сил стоять уже не было. Я лишь устало наблюдал, как, гремя тяжелыми ботинками, внутрь вбегают бойцы. Один из них присел рядом и, заметив, как у меня закатываются глаза, заорал: «Медика сюда, быстро!»